Оно соотносится со свойствами предмета, в данном случае со свойством здоровья или болезненности, и это свойство его определяет. Это и заставляет называть такое знание не просто знанием, но и искусством врачевания, по его превходящему свойству. Я понял, и, по-моему, дело обстоит именно так. Ну а жажду разве не отнесешь ты к таким вещам, которые в том, что они есть, соотносятся с чем-то другим? В данном случае, как жажда? Да, я взял бы ее в ее отношении к питью. То есть к определенному питью относится определенная жажда. Сама же по себе она не направлена ни на обильное питье, ни на малое, ни на хорошее, ни на плохое. Одним словом, ни на какое качество. Жажда сама по себе, естественно, соотносится только с питьем как таковым. Безусловно. Три начала человеческой души. Значит, у человека, испытывающего жажду, поскольку он ее испытывает, душа хочет ничего иного, как пить. К этому она стремится и порывается. Очевидно. И если, несмотря на то, что она испытывает жажду, ее все-таки что-то удерживает, значит, в ней есть нечто отличное от вожделеющего начала, побуждающего ее, словно зверя, к тому, чтобы пить. Ведь мы утверждаем, что одна и та же вещь не может одновременно совершать противоположное в одной и той же своей части и в одном и том же отношении. Конечно, нет. Точно так же о том, кто стреляет из лука, было бы, думаю я, неудачно сказано, что его руки тянут лук одновременно к себе и от себя. Надо сказать, одна рука тянет к себе, а другая от себя. Совершенно верно. Можем ли мы сказать, что люди, испытывающие жажду, иной раз все же отказываются пить? Даже очень многие и весьма часто. Что же можно о них сказать, что в душе их присутствует нечто, побуждающее их пить, но есть и то, что пить запрещает, и оно-то и берет верх над побуждающим началом? По-моему, так. И не правда ли, то, что запрещает это делать, появляется, если уж появляется, вследствие способности рассуждать, а то, что ведет к этому и влечет, вследствие страданий и болезней? По-видимому. Мы не без основания признаем двойственными и отличными друг от друга эти начала. Одно из них, с помощью которого человек способен рассуждать, мы назовем разумным началом души, а второе, из-за которого человек влюбляется, испытывает голод и жажду и бывает охвачен другими вожделениями, мы назовем началом неразумным и вожделеющим, близким другом всякого рода удовлетворения и наслаждений. Признать это было бы не только обоснованно, но и естественно. Так пусть у нас будут разграничены эти два присущих душе вида. Что же касается ярости духа, от чего мы и бываем гневливы, то составляет ли это третий вид или вид этот однороден с одним из тех двух? Пожалуй, он однороден со вторым, то есть вожделеющим видом. Мне как-то рассказывали, и я верю этому, что Леонтий, сын Аглаёна, возвращаясь из Пирея, по дороге снаружи под северной стеной заметил, что там возле палача валяются трупы. Ему и посмотреть хотелось, и вместе с тем было противно, и он отворачивался. Но сколько он ни боролся и не закрывался, вожделение оказалось сильнее. Он подбежал к трупам, широко раскрывая глаза и восклицая: «Вот вам, злополучные, насыщайтесь этим прекрасным зрелищем!» Я и сам слышал об этом. Однако этот рассказ показывает, что гнев иной раз вступает в борьбу с вожделением и, значит, бывает от них отличен. И в самом деле. Да и во многих других случаях разве мы не замечаем, как человек, одолеваемый вожделениями, вопреки способности рассуждать, бранит сам себя и гневается на этих поселившихся в нем насильников? Гнев такого человека становится союзником его разуму в этой распре, которая идет словно лишь между двумя сторонами. А чтобы гнев был заодно с желаниями, когда разум налагает запрет, такого случая, думаю я, ты никогда не наблюдал, признайся, ни на самом себе, ни на других. Не наблюдал, клянусь Зевсом. Дальше. Когда человек сознает, что он поступает несправедливо, то чем он благороднее, тем менее способен негодовать на того, кто, по его мнению, вправе обречь его на голод, стужу и другие подобные муки. Это не возбудит в нем гнева. Вот о чем я говорю. Верно. Ну а когда он считает, что с ним поступают несправедливо, он вскипает, раздражается и становится союзником того, что ему представляется справедливым, и ради этого он готов переносить голод, стужу и все подобные этим муки, лишь бы победить. Он не откажется от своих благородных стремлений, либо добиться своего, либо умереть, разве что его смирят доводы собственного рассудка, который отзовет его наподобие того, как пастух отзывает свою собаку. Твое сравнение очень удачно. Ведь в нашем государстве мы поручили его защитникам служить как сторожевым собакам, а правителям – как пастухам. Ты прекрасно понял, что я хочу сказать, но обрати внимание еще вот на что. А именно? На то, что о яростном духе у нас сейчас составилось представление, противоположное недавнему. Раньше мы его связывали с вожделеющим началом, а теперь находим, что это вовсе не так, потому что при распре, которая происходит в душе человека, яростное начало поднимает оружие за начало разумное. Безусловно. Так отличается ли оно от него, или это только некий вид разумного начала, и выходит, что в душе существует всего два вида начал – разумное и вожделеющее? Или как в государстве три рода начал его составляющих? Деловое, защитное, совещательное, так и в душе есть тоже третье начало – яростный дух. По природе своей оно служит защитником разумного начала, если не испорчено дурным воспитанием. Непременно должно быть и третье начало. Да, если только обнаружится, что оно не совпадает с разумным началом, подобно тому, как выяснилось его отличие от начала вожделеющего. Это нетрудно обнаружить. На примере малых детей можно видеть, что они, чуть родятся, беспрестанно бывают исполнены гнева. Между тем, некоторые из них, на мой взгляд, так и не становятся способными к рассуждению, а большинство становятся способными к нему очень поздно. Да, клянусь Зевсом, это ты хорошо сказал. Вдобавок и на животных можно наблюдать, что дело обстоит так, как ты говоришь. Кроме того, об этом свидетельствует и стих Гомера, который мы как-то уже приводили раньше. «В грудь ударил себя и сказал раздраженному сердцу». Здесь Гомер ясно выразил, как из двух разных начал, одно укореняет другое, то есть начало, разбирающееся в том, что лучше, а что хуже, порицает начало безрассудно яростное. «Ты очень правильно говоришь». Следовательно, хоть и с трудом, но мы это все же преодолели и пришли к неплохому выводу, что в государстве и в душе каждого отдельного человека имеются одни и те же начала, и число их одинаково. Да, это так. Значит, непременно должно быть и вот что. Как и в чем сказалась мудрость государства, так же точно и в том же самом она проявляется и у частных лиц. Конечно. И в чем и как проявляет свое мужество частный человек, в том же и точно так же будет мужественным и государство. Оба они одинаково обладают и всем прочим, что имеет отношение к добродетели. Да, это необходимо. И справедливым, я думаю, Главкон, мы признаем это, отдельный человек бывает таким же образом, каким осуществляется справедливость в государстве. Это тоже совершенно необходимо. Но ведь мы не забыли, что государство у нас было признано справедливым в том случае, если каждое из трех его сословий выполняет в нем свое дело. Мне кажется, не забыли. Значит, нам надо помнить, что и каждый из нас только тогда может быть справедливым и выполнять свое дело, когда каждое из имеющихся в нас начал выполняет свое. Это надо твердо помнить. Итак, способности рассуждать подобает господствовать, потому что мудрость и попечение обо всей душе в целом – это как раз ее дело. Начало же яростное должно ей подчиняться и быть ее союзником. Конечно. И не правда ли, как мы и говорили, сочетание мусического искусства с гимнастическим приведет оба этих начала к созвучию? Способность рассуждать оно сделает стремительнее и будет питать ее прекрасными речами и науками. А яростное начало оно несколько ослабит, смягчая его словами и успокаивая гармонией и ритмом. Совершенно верно. Оба этих начала, воспитанные таким образом, обученные и подлинно понявшие свое назначение, будут управлять началом вожделеющим, а оно составляет большую часть души каждого человека и по своей природе жаждет богатства. За ним надо следить, чтобы оно не умножилось и не усилилось за счет так называемых телесных удовольствий и не перестало бы выполнять свое назначение. Иначе оно может попытаться поработить и подчинить себе то, что ему не родственно, и таким образом извратить жизнедеятельность всех начал. Безусловно. Оба начала превосходно оберегали бы и всю душу в целом, и тело от внешних врагов. Одно из них – своими советами, другое – вооруженной защитой. Оно будет следовать за господствующим началом и мужественно выполнять его решения. Это так. И мужественным, думаю я, мы назовем каждого отдельного человека именно в той мере, в какой его яростный дух и в горе, и в удовольствиях соблюдает указания рассудка насчет того, что опасно, а что не опасно. Это верно. А мудрым, в той малой мере, которая в каждом главенствует и дает эти указания, ибо она-то и обладает знанием того, что пригодно и каждому отдельному началу, и всей совокупности этих трех начал. Конечно. Рассудительным же мы назовем его, разве не по содружеству и созвучию этих самых начал, когда и главенствующее начало, и оба ему подчиненных согласны в своем мнении, что разумное начало должно управлять и что нельзя восстать против него. Действительно, рассудительность и государства, и частного лица – ничто иное, как это. Но и справедливым будет человек, как мы уже часто указывали, именно вследствие этого и как раз таким образом. Всенепременно. Что же, нет ли здесь какого-то смутного намека на то, что справедливость может оказаться чем-то иным, а не тем, чем мы признали ее в государстве? По-моему, нет. Если в душе у нас еще есть какое-то сомнение, мы можем полностью его рассеять, приведя примеры из обыденной жизни. Какие же? Если бы требовалось нам прийти к соглашению относительно нашего государства и подобного ему по своей природе отдельного человека, подобным же образом воспитанного, вот тебе пример. Если такому человеку дать на хранение золото или серебро, можно ли думать, что он их украдет? Кому, по-твоему, может прийти в голову, что от такого человека можно скорее этого ожидать, чем от человека иного нрава? Никому. Он в стороне от святотатств, краж, предательств. Касаются ли они частного обихода, его личных друзей, или же общественного, государственной жизни? Да, он от этого всего в стороне. И он, конечно, не вероломен в клятвах и разного рода соглашениях. Конечно. Прелюбодеяние, пренебрежение к родителям, непочитание богов. Все это скорее подходит кому угодно другому, только не ему. Да, любому другому. А причиной всему этому разве не то, что каждое из имеющихся в нем начал делает свое дело в отношении правления и подчинения? Да, причиной это, а не что-либо другое. И ты еще хочешь, чтобы справедливость была чем-то другим, а не той силой, которая делает такими, а не иными, как и людей, так и государства? Клянусь Зевсом, я этого не хочу. Значит, полностью сбылся наш сон, то, о чем мы только догадывались. Едва мы принялись за устройство государства, мы тотчас же, благодаря некоему Богу, вступили, как видно, в область начала и образца справедливости. Несомненно. Значит, Главкон, неким отображением справедливости, почему оно и полезно, было наше утверждение, что для того, кто по своим природным задаткам годится в сапожники, будет правильным только сапожничать и не заниматься ничем другим, а кто годится в плотники, пусть плотничает. То же самое и в остальных случаях. Очевидно, это так. Поистине, справедливость была у нас чем-то в таком роде, но не в смысле внешних человеческих проявлений, а в смысле подлинно внутреннего воздействия на самого себя и на свои способности. Такой человек не позволит и ни одному из имеющихся в его душе начал выполнять чужие задачи или досаждать друг другу взаимным вмешательством. Он правильно отводит каждому из этих начал действительно то, что им свойственно. Он владеет собой, приводит себя в порядок и становится сам себе другом. Он прилаживает друг к другу три начала своей души, совсем как три основных тона созвучия. Высокий, низкий и средний, да и промежуточные тоны, если они там случатся. Все это он связует вместе и так из множественности достигает собственного единства, рассудительности и слаженности. Таков он и в своих действиях, касаются ли они приобретения имущества, ухода за своим телом, государственных дел или же частных соглашений. Во всем этом он считает и называет справедливой и прекрасной ту деятельность, которая способствует сохранению указанного состояния, а мудростью – умение руководить такой деятельностью. Несправедливой деятельностью он считает ту, что нарушает все это, а невежеством – мнение, ею руководящее. Ты совершенно прав, Сократ.